Глава 36. Камал. Больничный свет раздражает глаза. Раздражает так, будто намеренно пытается вывести меня из себя. Мой бок саднит, плечо обмотано бинтами, а лоб тянет пластырь. Весь этот антураж напоминает, что я далеко не Супермен. Медсестра возится с моими ранами, ее движения четкие, но я чувствую каждый проклятый нажим. Хочется огрызнуться, но сдерживаюсь. Понимаю, что раздражаюсь на ровном месте. Ненавижу больницы, и болеть тоже ненавижу. Беспомощность доканывает меня и угнетает. Физические нагрузки категорически запрещены, строго говорит медсестра, натягивая повязку. Организм должен восстановиться. А секс? Бросаю, поднимая бровь. За дверью слышится приглушенный смешок. Аврора тут же краснеет, нервно сжимая подол платья. Ее смущение — единственное развлечение в этом сером аду. Медсестра выдерживает паузу, но все же расплывается в улыбке. «Если без акробатики, можно». Спокойно отвечает она и, пожав плечами, продолжает. Но только аккуратно. «Слышала?» Поворачиваюсь к Авроре, бросая хитрый взгляд. Она отводит глаза, покраснев еще сильнее. Забавно, как ее смущение способно хотя бы немного согреть. Как только медсестра выходит, в палату начинают стекаться все. Мама появляется первой. Ее тревожный взгляд словно сверлит меня насквозь. За ней отец. Айдар врывается, как маленький ураган, радостный и громкий. Следом братья с женами. Палата наполняется шумом, теплом и даже легкой долей хаоса. «Ты сказал, что все в порядке». Мама нервно поправляет платок на плечах. «Почему мне никто не сообщил, что тебя чуть не убили?» «Потому что меня не убили». Отвечаю ровно и мягко улыбаюсь. И никто не собирался. Камал снова героически выживает, громко вставляет Баха, изображая фальшивый восторг. «Да ты как кот с 9 жизнями. Лучше спроси, когда ты перестанешь быть идиотом?» Бросает ему Зейн, но без злобы. Это уже ритуал. Наш младший самый языкастый и безбашенный. «Да прекратите!» — осаживает их Радмила, заботливо поправляя мне подушку. «Вы же видите, ему и так тяжело». «Тяжело?» — фыркаю я. «Мне тяжелее от вашего шума». Айдар тем временем тянет Аврору за руку, что-то рассказывая ей. Его глаза горят, он будто пытается вытащить ее из собственных мыслей, в которых она явно увязла. Отец молча наблюдает. Его взгляд острый, но сдержанный. Я знаю, он думает о том, как я поступил. И это молчание говорит больше слов. У меня не было вариантов. За свое я порву всех. А Аврора моя. Женщины и дети выходят ненадолго из палаты, негласно разрешив мужской разговор. Мне, если честно, очень любопытно, как все закончилось и как сейчас обстоят дела. Братья немного покоцанные, но оба выглядят довольными, хоть и уставшими. Они садятся на стулья рядом с кроватью, и я сразу понимаю, новости хорошие. «Все закончено», — первым говорит Зейн, опираясь локтями на колени. «Мы прошлись по ним, как ураган». «И что?» — спрашиваю я, выдыхая. «Ничего не осталось», — отвечает Бахтияр. «Империя Муромского сгорела, и не только в переносном смысле». Все, что у него было — деньги, склады, оружие — исчезло в крематории отца. Мы проверили, даже мелкие пешки остались без работы. Потери? Интересуюсь, сужая глаза. «Минимум», — отвечает Зейн. «Мы не дали им шанса быть агрессивными, их крепость сыграла не на руку». Я закрываю глаза на мгновение, позволяя этим словам осесть внутри. Все закончено. Я знаю, что это лишь передышка. Но впервые за долгое время чувствую, что мы одержали настоящую победу. «Спасибо», — говорю тихо, не открывая глаз. Братья понимают, что это спасибо весит больше, чем кажется. Они кивают, не произнося лишних слов, а потом исчезают так же быстро, как и появились. Аврора провожает табор и возвращается одна. Ее лицо озаряется легкой улыбкой. Она присаживается рядом, касается моей руки, и я знаю, дальше мы справимся. Вместе. Мне тоже пора. Тихо вздыхает жена. Останься. Говорю спокойно. Места на кровати много. Уместимся. Ее глаза расширяются, но через секунду она подходит ближе. осторожно присаживается на край, а потом, решившись, ложится рядом. Ее тепло сразу окутывает меня. Это тот комфорт, которого мне так не хватало. «Ты точно хочешь, чтобы я осталась?» — шепчет она, ее голос звучит робко, но с легкой надеждой. «Конечно. Касаюсь губами ее волос. Без тебя тут слишком тоскливо». Ее пальцы чуть касаются моей руки, этот жест простой, но он словно прорывает стену между нами. Она начинает говорить о страхах, о том, как думала, что потеряла меня. Ее голос дрожит, но в нем столько искренности, что мое сердце сжимается. Я слушаю внимательно и не решаюсь ее перебить. «Я не верил, что ты могла предать», — говорю, глядя ей в глаза, даже на секунду. «Но когда ты ушла, мне казалось, что мир просто рушится». «Камал, я не предавала», — отвечает Аврора. Ее голос крепнет, но дрожь в нем еще остается. «Я люблю только тебя и боюсь потерять». Ее слова бьют глубже, чем я ожидал. Притягиваю ее ближе, обнимаю крепче. «Я тоже люблю тебя», — шепчу, чувствуя, как она расслабляется в моих руках. «Теперь все будет хорошо, я обещаю». Мы лежим так тихо, переговариваясь о мелочах. О том, что Айдар называет птицу своим другом. О том, что, возможно, стоит завести собаку. О том, что нас делает ближе. Это неважные разговоры, но в них умиротворение. Больничная палата погружается в спокойную тишину. Лишь дыхание Авроры, ровное и теплое, напоминает, что я не один. Она рядом. Ее пальцы мягко касаются моей руки. И это прикосновение будто стирает усталость последних дней. В этот момент тишину разрывает вибрация телефона. Я смотрю на экран, и уголок рта поднимается в слабой усмешке. Нинель, куда же без нее? Аврора замечает это, хмурится. Ее взгляд устремляется на экран, и в голубых глазах мелькает холод. Она поджимает губы, но ничего не говорит. «Ответь», — произношу спокойно, подавая ей телефон. «Тебе же хочется». Ее взгляд впивается в меня, проверяя, насколько я серьезна. Но затем она берет телефон, подносит его к уху и нажимает кнопку ответа. «Алло». Голос Авроры твердый, сдержанный. На том конце слышится Нинель, полный фальшивой тревоги. «Камал? Ты как? Я переживаю. Мне сказали, что ты в больнице». Аврора медлит с ответом, но в ее взгляде нет страха, только твердость и тихая ярость. «Слушай меня внимательно», — произносит она тоном, не терпящим возражений. «Камалу не нужно твое беспокойство, и сюда ты больше не звонишь, ясно?» Небольшая пауза. Потом Нинель что-то шепчет, но Аврора уже отворачивается от телефона и сбрасывает звонок. Молча смотрит на экран. Находит номер в контактах и добавляет его в черный список. Затем возвращает мне телефон и довольно улыбается. «Готово», — бросает она спокойно. «Я в тебя не сомневался». Говорю, усмехнувшись, но в груди разливается странное тепло. Она знает, как постоять за нас. Дверь приоткрывается, и в палату заглядывает Джин. Его лицо привычно хмурое, но в глазах блеск, который я знаю слишком хорошо. «Нашли Вику». Бросает он, коротко кивнув. Эти два слова возвращают меня в реальность. Вика. Я крепче обнимаю Аврору, не позволяя отстраниться. «Потом разберемся», — говорю, глядя на Джина. «Я знаю, что делать. Теперь ничто не угрожает моей семье. Ничто».